не испытаешь на себе действий злых козней духа злого, не узнаешь и не почтишь, как должно благодеяний, даруемых тебе духом благим. Не узнавши духа убивающего, не узнаешь и духа животворящего. Только по причине прямых противоположностей добра и зла, жизни и смерти мы узнаем ясно ту и другую, не подвергаясь бедам и опасностям смерти телесной или духовной. Не узнаешь сердечно и Спасителя, жизнодавца, избавляющего от этих бед и от духовной смерти. О, Иисус есть утешение, радость, жизнь, покой и простор наших сердец. Слава Богу премудрому и всеблагому, что Он попускает духу злобы и смерти искушать и мучить нас. Иначе как бы мы стали ценить утешение благодати, утешение Духа утешительного, животворящего?